Братья Гримм. Бременские музыканты. Художник Лиля Муратова. Много лет назад жил на свете мельник. И был у мельника осел. Хороший осел. Умный, сильный. Долго работал осел на мельнице, таскал на спине кули с мукой, и вот, наконец, состарился. Видит хозяин, ослабел осел, не годится больше для работы, и выгнал его из дому. Испугался осел. Куда теперь денусь? Стар я стал и слаб. А потом подумал: пойду-ка я в немецкий город Бремен и стану там городским музыкантом. Так и сделал. Вот идет осел по дороге и вдруг видит, лежит на дороге собака и тяжело дышит. Ах, осел, пожалей меня. Долго жила я у охотника, по полям и болотам за дичью бегала. А теперь стара стала, и задумал мой хозяин убить меня. Вот я и убежала от него. А что делать дальше, не знаю. Пойдем со мною в город Бремен, сделаемся там музыкантами. Лаешь ты громко, голос у тебя хороший, ты будешь пить и в барабан бить, а я буду на гитаре играть. Что ж, пойдем. Шли они, шли, и вдруг видят, сидит на дороге кот, печальный, невеселый. Ау, ау, пожалейте вы меня, осел и собака. Жил я у своей хозяйки, ловил крыс и мышей. А теперь стар и захотела моя хозяйка в речке меня утопить. Я и убежал из дома. А что делать дальше, не знаю. Пойдем с нами, кот, в город Бремен. Станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хорош. Ты будешь петь и на скрипке играть. Собака, петь и на барабане играть. А я петь и на гитаре играть. Что ж, пойдем. Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному. Собака идет, лает по-собачьи. Кот идет, мяучит по-кошачьи. Шли они, шли. Видят, сидит на воротах петух и кричит во все горло. Что, петушок, кричишь? Ку-ку-ку. Пожалейте вы меня, осел, собака и кот. Завтра к моим хозяевам гости приедут. И вот хозяева собираются зарезать меня и сварить из меня суп. Что мне делать? Ко-ко-ко! Пойдешь с нами, петух, в город Бремен и станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и на балалайке играть. Кот будет петь и на скрипке играть. Собака петь и на барабане играть. А я буду петь и на гитаре играть. Что ж, пойдем. Шли они, шли, и вот настала ночь. Осел и собака легли под большим дубом, кот сел на ветку, петух взлетел на самую верхушку дерева и стал оттуда смотреть по сторонам. Смотрел, смотрел и увидел, светится невдалеке огонек. Огонек! Огонек! Огонек светится. Надо узнать, что это за огонек. Может, поблизости дом стоит? Может, в этом доме мясо есть? Я бы поела. Может, там молоко есть? Я бы попил. Мяу. Может быть, там пшено есть? Я бы поклевал. Встали они и пошли на огонек. Вышли на поляну, а на поляне дом стоит. И окошко в нем светится. Осел подошел к дому и заглянул в окошко. Ко-ко-ко-ко-ко! Что ты там видишь, осел? Вижу, сидят за столом разбойники, едят и пьют. Ох, как хочется есть! Мяу! Ох, как хочется пить. Ко-ко-ко-ко-ко. Как бы нам разбойников из дома выгнать? Думали они, думали и придумали. Осел тихонько поставил передние ноги на подоконник. Собака взобралась на спину ослу. Кот вскочил на спину собаки, а петух взлетел на голову коту. И тут они все разом закричали. Осел по-ослиному, собака по-собачьи, кот по-кошачьи, а петух закукарекал. Закричали и ввалились через окно в комнату. Испугались разбойники и убежали в лес. А осел, собака, кот и петух сели вокруг стола и принялись за еду. Ели-ели, пили, наелись, напились и спать легли. Осел растянулся во дворе на сене. Собака улеглась перед дверью. Кот свернулся клубком на печи. А петух взобрался на ворота. Потушили они огонь в доме и заснули. А разбойники сидят в лесу и смотрят ищаще на свой дом. Видят, Огонь в окошке погас, темно стало. И послали они одного разбойника посмотреть, что в доме делается. Может, зря они так испугались. Подошел разбойник к дому, отворил дверь, зашел на кухню. Глядь, а на печи два огонька горят. Наверное, это угли. Вот я сейчас лучинку разожгу. Ткнул он в огонек лучинкой. А это был кошачий глаз. Рассердился кот, вскочил. Зафыркал. Да как, цапнет разбойника лапой. Да как, зашипит. Разбойник в дверь. А тут его собака за ногу схватила. Разбойник во двор. А тут его осел копытом легнул. Разбойник в ворота, а с ворот петух как закричит. Кинулся разбойник со всех ног в лес. Прибежал и говорит: беда! В нашем доме поселились страшные великаны. Один все лицо копьем исцарапал, другой ножом ногу порезал, третий по спине дубиной стукнул, а четвертый закричал мне вслед: держи вора! Ох, надо нам отсюда поскорее уходить. И ушли из этого леса навсегда. А бременские музыканты, осел, собака, кот и петух, остались жить у них в доме да поживать.